Глава 18. На улице стояла совсем весенняя погода. Стучала капель, перекликались звонкими голосами птицы, а снег под ногами стал рыхлым и затягивал ботинки, мешая сделать даже шаг. Аня с трудом дошла до машины Руслана и остановилась в ожидании у пассажирской двери. «Может, всё-таки я поведу?» — предложила она. Казалось, что Руслан борется с сильнейшей слабостью. Даже плотный завтрак и горячий напиток со специями не помогли ему почувствовать себя лучше. «А у тебя есть права?» «Осенью получила. Надо же было чем-то себя занять». Руслан разблокировал двери и нырнул в прогревшийся салон на водительское кресло. Аня машинально пристегнулась и сказала: «Если почувствуешь, что становится плохо, съезжай к обочине». «Не переживай, я еще в юности поклялся, что никогда никого за собой не потяну на тот свет». Заводя мотор, ответил Руслан. На ее непонимающий взгляд он ответил: «Это из-за аварии, в которой погибла моя семья». И пока Аня переваривала сказанное, он вырулил со двора и поехал в направлении центра Джукитау. Навигатор привел их к съезду на объездную дорогу под горой. По склону торчали тут и там домики с частоколом, утонувшие в снегу. Наверх тянулась железная лестница со множеством ступеней. Руслан припарковался у тротуара напротив склона и заглушил мотор. «Нам туда?» — обреченно спросил он, указывая на лестницу. «Мы могли спуститься со склона, но отсюда должно быть ближе», — сверившись с картой на телефоне, ответила Аня. «И как они живут на этом склоне? Мне кажется, в один непрекрасный день все это просто посыплется вниз прямо вместе с домами». «Сотню лет стоят, и еще столько же продержатся», — бросила она, и, отстегнув ремень безопасности, выбралась из машины. С реки дул свежий ветер. Аня поёжилась и с тревогой посмотрела на Руслана. Мало того, что он тут же сжался от холода, так еще и был так бледен, что, казалось, подъем по склону ему точно не одолеть. Но ее страхи не сбылись. Они довольно быстро поднялись по скрипящим и местами обледеневшим ступеням к нужному дому. И хотя пару раз Руслан останавливался, чтобы перевести дух, долго ни на одном участке пути он не задерживался. Дом стоял перед Аней точь-в-точь, как на фотографии. И она удивилась, как не вспомнила его сразу, увидев снимок. Вот и табличка в луче солнца блеснула, словно говоря, что они идут по правильному пути. «И что, просто так постучимся?» В нерешительности застыла Аня перед воротами. Их украшали такие же деревянные узоры, как и на наличниках, а посреди обеих створок красовались то ли солнышки с лучами, то ли диковинные цветы. «Звонка я не вижу, так что стучим», — сказал Руслан и затарабанил в калитку. Тут же отозвался пес, звеня цепью. «Иду», — раздался хриплый окрик из недр дома почти сразу. Видимо, у хозяина был очень хороший для его возраста слух. Хотя с такой-то громкой собакой... Заскрипели ступеньки под весом ног, потом снег во дворе. Тут же голос прикрикнул на пса, и калитка распахнулась. Перед ними стоял старик. Он совсем не был похож на себя с фото, но Аня уловила что-то знакомое в его лице. Глаза, может быть, или разлет кустистых бровей. А вот он, казалось, увидел призрака. Аня не удержалась и обернулась, ожидая увидеть кого-то из их с Русланом бабушек. Но здесь были только они трое и высовывавшиеся из будки во дворе собака на цепи. «Кого надо?» — недружелюбно отозвался старик и крепче ухватился за ручку. «Вы Тахир Абый?» — поинтересовался Руслан. «Ну, я. А вы кто такие? И чего надо?» Первоначальный шок прошел, чем бы он ни был вызван, и Тахир Абый явно приготовился дать отпор непрошенным гостям. «Меня зовут Аня». Оттеснив спутника в сторону, представилась она и достала из сумки фотоаппарат. «Я фотограф, снимаю наличники в Джукитау. Мне про вас и ваш дом Ренат Абы с соседней улицы рассказывал. Вот я и подумала, может, у вас найдется минутка рассказать о том, кто его построил и кто сделал такие украшения. А я напишу про вас заметку». То ли ее успокаивающий тон, то ли что еще его смягчило, и Тахир Абы распахнул калитку. «Проходите во двор, но если решите чем-то меня обидеть, Рекс не даст вам уйти». Носивший такое грозное и совсем неподходящее ему имя двор-терьер навострил уши и поднял морду, правда, тут же опустил ее обратно на лапы и не сводил глаз с чужаков. Аня обошла дом и сделала пару десятков кадров. Руслан стоял у ворот, мелко дрожа. Она заметила это только когда вернулась к исходной точке. «Тебе совсем плохо?» шепотом поинтересовалась она, не сводя тревожного взгляда. Руслан невозмутимо покачал головой. Только мертвенно-бледный цвет лица и дрожащие даже в теплых перчатках руки выдавали его настоящее состояние. «Тахировой, можно нам погреться? Руслану нехорошо», — попросила Аня, игнорируя возмущенные протесты спутника. Старик глянул на него, потом на Аню и только махнул рукой, зовя за собой. Видимо, он только старался казаться неприступным и грозным. Рекс проводил их взглядом, и Аня улыбнулась, вспомнив свою карамельку, которая столь же внимательно следила за ее редкими гостями. В доме было тихо, чисто и как-то одиноко. Из небольших сеней, заставленных старой деревянной мебелью, они попали в прихожую, такую же компактную, но неожиданно уютную. Повесив куртку на вешалку и сбросив сапоги, Аня поднялась вслед за хозяином по ступенькам в жилую часть дома и оказалась на кухне. Руслан шел за ней. Она слышала его уверенные шаги, их не мог заглушить даже мягкий полосатый половик на деревянном полу. «Чай будете?» — предложил Тахир Абый, подойдя к плите. «Садитесь. Чего стоите?» Аня отодвинула стул и села за большой круглый стол, накрытый бордовой плюшевой скатертью. Кружевные занавески на окнах, вазочка с искусственными цветами по центру стола, вязаные сидушки на каждом стуле, цветы в одинаковых глиняных горшках на окнах — все говорило о том, что в доме есть хозяйка. В старинной горке красовался чайный сервиз. Золотая каемка на блюдцах поблескивала на свету, падающем из окон. Вся вытянутая вглубь кухня была сумрачной, явно страдавшей от нехватки света. Ведь выходила она на ту сторону дома, которую солнце никогда не посещало. «Я живу один уже 3 года, с тех пор, как моя старуха умерла», — сказал Тахир Абый, засыпая в чайничек заварку и краем глаза наблюдая за Аней, которая оглядывалась по сторонам с любопытством, даже забыв про своего спутника. Руслан же, опершись обоими локтями о стол, тяжело дышал, словно только что пробежал стометровку. На щеках появился лихорадочный румянец, и это заметила Аня. «Ты как?» — обеспокоенно шепнула она, потянув его за рукав джемпера. Внутри загорелось чувство вины. Руслан пожал плечами и откинул со лба спутанные волосы. Ане показалось, что ему не хватает воздуха. «Что это с твоим женихом?» Снимая с огня закипевший чайник, поинтересовался Тахир Абый. Говорил он без малейшего акцента. Только местный говорок проскальзывал, и у русских, и у татар в их краях была привычка тянуть гласные. «Простудился». Не обращая внимания на то, как он назвал Руслана, ответила Аня. «Вот и знобит. Вы уж извините, что вот так к вам напросились, но я очень хотела показать ваш дом людям». Тахир Абый отмахнулся, ставя на стол заварочный чайник, а следом чашки с блюдцами из буфета. Они были не такие красивые, как сервиз из горки, но тоже явно доставались не каждый день. С усилием согнув колени, он сел за стол и начал разливать чай, передавая его гостям. Из-под салфетки показались тарелочки с печеньем, чак-чаком и вазочка с конфетами. «Обычно-то я к себе никого не пускаю, но ты мне напомнила одного человека». Отхлебнув чай и поставив чашку, слишком отчетливо звякнувшую о блюдце, сказал Тахир Абый. «Аня, а как твоя фамилия?» «Мартынова», — не моргнув глазом, ответила она, наблюдая за его реакцией. Эту же фамилию носила ее бабушка после замужества, так что Тахир Абый ожидаемо поднял брови. Спустя паузу он спросил. «А ты не родственница Ульяны Мартыновой? По отцу она была Красильникова». «Это моя бабушка. А вы что, ее знали?» Руслан, вцепившийся в горячую чашку в надежде согреть окоченевшие пальцы, тихонько фыркнул. Услышала его только Аня, но даже не изменилась в лице. Тахир Абый отодвинул от себя чашку и, скрестив руки на груди, сказал. «Ульяна, конечно, я ее знал. Мы дружили в одной компании. Тогда так принято было, знаете, ходить большой оравой, гулять вечерами по городу, петь песни под баян. Хорошее было время». Аня улыбнулась, ярко представив его молодым рядом со своей юной бабушкой. Та фотография на глазах оживала перед ней, и ей даже показалось, что она чувствует запах цветущих вишен, тины и одновременно свежести с реки. «Мой отец купил этот дом и перестроил на свой манер. Заказал у лучшего в городе мастера деревянные украшения, все эти детали на ворота, подзоры, щипцы и, конечно, наличники». «Видели, какие там узоры? Даже не представляю, сколько он ему заплатил после войны-то». Аня, понимающе, покачала головой. За то время, что она занималась фотографиями деревянного зодчества и гуляла по Джукитау, она успела повидать немало разных домов, но такого красивого не было во всем городе. «А как вы познакомились? Вы ведь жили, получается, в другой части города, а гуляли в одной компании». «У нас ребята из сводников приходили, такие красивые девчонки с нами гуляли. Многие потом переженились». Взгляд, было потеплевший от воспоминаний, стал печальным. «А вы только с моей бабушкой дружили?» «Была еще Фируза Хакимова. Она потом вышла замуж и стала Хайрулиной. Хорошая была девушка, с Ульяной не разлей вода. Ей очень нравился наш дом. Все говорила, что эти наличники, как из сказки». Руслан едва слышно вздохнул. Аня потянулась было к его руке, но потом вспомнила, что так его только больше заморозит. И вместо этого взяла в ладони еще теплую чашку с чаем. «Понимаете, Фируза была бабушкой Руслана. А с Ульяной они раздружились из-за чего-то», — начала Аня. Но Тахир бы ее перебил. «Оно изнамо, из-за кого? Я хотел жениться на Ульяне, а Фируза обиделась и перестала с нами обоими разговаривать. А потом и вовсе стала делать вид, когда встречала на улице, что не понимает русский язык, когда Ульяна ее звала. А со мной даже не заговаривала, как будто меня и не видела. Знаете, как будто...» «Мимо тебя смотрит», — закончил за него Руслан, и Тахир Абый задумчиво кивнул. Потом он помолчал, явно вспоминая прошлое. «Я сразу признал в тебе ее кровь. Похоже, как будто Ульяна снова помолодела». «Да какое там? Кто твоя мама?» «Вероника». Взгляд Тахира Абы снова стал другим, очень нежным и будто бы тоскующим. «Жаль ее, такая молодая ушла. Пусть земля будет пухом. Ульяна тогда чуть с ума не сошла». «Так вы общались?» — воскликнула Аня, чуть не уронив чашку. Тахир Абы кивнул. «Я всю жизнь забыть ее не мог. Вот и сходились наши дорожки постоянно». «А почему вы на ней не женились?» — поинтересовался Руслан. Видимо, озноб немного стих, так что он поставил чашку на стол и принялся растирать закоченевшие пальцы. «Долгая история. Да и поверите ли вы, не знаю. Но мне кажется, что ты, парень, не просто так сейчас мерзнешь». Аня и Руслан удивленно переглянулись. «Расскажите, мы никуда не торопимся». Вздохнув, как будто набирая воздуха перед долгим и сложным подъемом, Тахир Абы начал свою историю. «Нам в тот год было по 18 лет. Я должен был скоро уйти в армию, так что гулял последние деньки. И как-то сам не заметил, как влюбился в Ульяну. Она такая была, знаете, яркая, живая, вокруг нее всегда люди собирались. Но если осерчает, то все, беги, прячься. А Фируза поспокойней была. Вот мои родители и начали ее привечать. Звали в гости, хвалили. Я и не сразу понял, чего они хотят. А когда набрался храбрости с ней поговорить, уже поздно было. Фируза решила, что я буду ей делать предложение, а когда я сказал, что люблю другую, обиделась, убежала и на следующий день даже гулять с нами не пошла. Я тогда крепко с родителями поругался. Отец грозился выгнать меня из дома, если я не одумаюсь, но я хотел жениться только на Ульяне. И вот прошла пара дней. Я объяснился ей в чувствах, и мы стали гулять, держась за руки, как все пары в наше время. Фируза перестала с нами разговаривать и обходила за версту на улице. А мне оставалось 2 недели до ухода в армию. И вот тут-то я и заболел. Никто понять не мог, что со мной. Температуры нет, ознобит. И холодный стал, как лед. Врачи бились-бились, но все без толку. Тогда Апа вместе с мамой отвели меня к знахарке. Та почитала надо мной какие-то молитвы и сказала, что это порча. И навела ее кореглазая женщина. «У бабушки были карие глаза», — вздохнула Аня. «Да, поэтому все решили, что это она виновата. Околдовала меня, приворожила, а потом решила сосвету сжить. Ведьма, убырлы. Только подумали бы, зачем ей меня сосвету сживать. Но Джукитау-то маленький город, и тогда был. Вот и стали все обходить ее стороной и не заговаривали с ней. Она пришла как-то вечером. Небо было такое малиновое, как перед бурей, а воздух теплый, как парное молоко, и пах сиренью. Как сейчас помню, на ней было клетчатое платье по моде, а косу она обернула вокруг головы, и очень эта прическа шла. Так вот, значит, Ульяна села на скамейку около меня и говорит: «Если я останусь с тобой, ты умрешь», — она так сказала. «Поэтому женись-ка ты на ком-то другом, а про меня забудь. Иначе не видать тебе света белого». И сколько я не пытался у нее дознаться, кто же ей такое сказал, она молчала. Только плакала и говорила, что не хотела такого для меня, что она не ведьма вовсе. Посидела, посидела, поплакала, даже за руку меня не взяла, не поцеловала на прощание. Как от огня шарохнулась. Встала и ушла, не обернувшись. Потом мы встретились только через 3 года. Я вернулся из армии, она шла по улице с мужем. Совсем другая, будто угасла. На меня посмотрела и глаза тут же отвела, как от незнакомого. Я женился на Гульшат. Она была не из нашего города, приехала с родителями, откуда-то из западной части республики. Уж и не помню точно. Мы жили дружно, но спокойно. 50 с лишним лет вместе, душа в душу. Гульшат только об одном не знала, а я ей никогда не рассказывал. Когда мне было 30 с чем-то, мы с Ульяной встретились. Случайно так получилось. Пересеклись по работе на заводе, я ведь тоже там работал. Разойтись не сумели. Аня не удержалась и перебила его. «Подождите, подождите. Вы хотите сказать, что моя бабушка и вы были любовниками?» Тахир Абэй как-то конфузливо кивнул. «Понимаешь, вы, молодежь, говорите, что в этом возрасте у людей кризис какой-то бывает. Вот мы и встретились тогда снова, и оно само завертелось. И, может быть, мы бы ушли от своих супругов, но случилось так, что я опять заболел, да еще страшнее, чем тогда, в юности. До больницы дошло. И Ульяна снова пришла ко мне. Просидела рядом всю ночь, никто выгнать не смог, да так и оставили. Плакала, говорила, что нет ее сил снять это проклятие. Хотела уже руки на себя наложить, да запретили ей. Кто так и не сказала? Она, знаете, все-таки была немного ведьма. У них в роду всякие люди были, и знахарки, и ворожеи, и те, кто словом вылечить мог, и те, кто мог им убить. А Ульяна толком ничего не умела, но все равно отличалась от остальных. Она тогда ничего мне не рассказывала, но через 9 месяцев ушла в декрет. И когда я как-то встретил ее через 2 лет в центре, я ведь уволился с завода, чтобы ее лишний раз не видеть, Ульяна вела за руку девочку, а у нее были мои глаза — и брошка-бабочка на лацкане пальто. Та самая, что я подарил Ульяне. Вот тогда я все и понял. Руслан устало выдохнул и уперся лбом в ладонь, словно не мог поверить во все рассказанное. Тахир Абэй притих, грустно улыбаясь и глядя на Аню. Она же собралась с духом и, сжав кулаки под столом, спросила: «Так вы мой настоящий дедушка?» Тахир Абэй кивнул. И я рад с тобой познакомиться. Я был на похоронах Вероники, но тебя не заметил. Меня увели. Боялись, что я в истерику впаду. Механически ответила Аня, не сводя с него глаз. А я пошла накрывать на стол вместе со всеми, чтобы не думать. Зато Ульяна чуть в могилу за ней не сиганула. Погрузился в воспоминания Тахир Абэй. Так плакала, что потом ей врача вызывали. Мама была ее любимой дочерью. Поэтому бабушка и требовала с нее больше, чем с других. Пока Аня пыталась переварить услышанное, а Руслан совсем замер над остывшим чаем, как ледяная статуя, Тахир Абэй поднялся со стула и скрылся в жилых комнатах, откуда раздалось пение канарейки. Он скоро вернулся, неся в руках связку писем, перевязанных выцветшей шелковой лентой. Протянул эту пачку Ане и добавил: «Я их хранил все эти годы. Почитай. Может, лучше поймешь свою бабушку. Или найдешь, как помочь своему жениху. Мне они больше незачем». Аня взяла из рук его письма и прижала к груди в растерянности. От бумаги, казалось, шло едва уловимое покалывание, как от призрака, когда он пытается тебя коснуться. «Спасибо вам», — выдавила она, ощущая, как перехватило горло. Глаза были сухие, но чувство тоски и потери ее не покидало. Защемило в груди, и не в тему из комнаты донеслась еще одна трель канарейки. Тахир Абэй проводил их до ворот. «Я не думаю, что ты еще раз захочешь ко мне прийти», — сказал он, провожая взглядом Руслана, направившегося к спуску со склона. «Но если захочешь посмотреть старые фотографии или так просто поговорить, чай попить, заходи. Я буду рад». У него были тёмно-карие глаза, совсем другого оттенка, чем тот, что передавался в семье Ани. Но тепло, которое они излучали, так согрело Аню, что, не раздумывая, она крепко обняла его на прощание и, не оборачиваясь, поспешила за Русланом. Карман оттягивала связка писем, шелестевшая при каждом ее шаге.